Глава 17. Темпест. Темпест прервала поцелуй и влепила Пайру пощёчину. Ладонь горела, когда она отдернула руку. Щека Пайра покраснела. Темпест смерила его взглядом, хотя больше всего злилась именно на себя. Он играл с ней, а она попалась в его ловушку. «Как ты посмел?» «Как я посмел?» — горячо перебил он. — Не веди себя так, будто я здесь главный злодей. Ладонь Темпест покалывала. Черт! Снова захотелось влепить ему пощечину. — Ты зажал меня. Я не просила оказывать мне твое нежелательное внимание. — Нежелательное внимание? Его высокомерие будто и не бывало, а прекрасные глаза застыли, уставившись на Темпест. Пульс учащенно стучал у нее в горле, пока Пайер молчал. Она ожидала упреков или сарказма, или высмеивания чрезмерной реакции на такое поведение. 100 раз хуже казалось бездействие. Пайер медленно выставил перед собой руки, а затем бросился прочь. Она уставилась ему в спину, наблюдая, как он рывком распахивает дверь и захлопывает ее с такой силой, что на стенах задрожали картины. Ошеломленная, Темпест не двинулась с места. Она все еще чувствовала его вкус на губах. Вместе с адреналином внутри поднимался гнев. Да как он посмел вот так сорваться с места? «Это ты виноват!» — закричала она в закрытую дверь. Ее не мог услышать какой-нибудь обычный человек, но она была готова поспорить, что уши шута уловили этот рев. «Ты виноват!» — снова закричала она, хромая к своей кровати. Девушка упала навзничь и откинулась на подушки. Адреналин покинул ее организм так же быстро, как и появился. Руку адски жгло. Темпест уставилась на открытую рану в том месте, где кожу рассек хлыст Мэла. Понадобится немного мимикрии, иначе на заживление уйдут недели. Но часть ее больше никогда не хотела приближаться к лекарству. Благодаря растению... На полное заживление плеча, ноги и лодыжки уйдет около суток. Дальше покажется, будто этих травм никогда и не было. Как будто на нее никогда не нападали. Как будто оборотни на нее не нападали. Все больше и больше Темпест казалось, что ее действия ничтожны перед лицом всего происходящего. Если бы она ничего не предприняла, то, конечно, все могло бы стать только хуже. Но как только ей удавалось сделать нечто стоящее, ситуация только ухудшалась. «Дьявол, тебя побери, Пайер!» — прошептала Темпест, поворачиваясь на бок и прижимая ноющую руку к груди. Девушка не сразу осознала, что влага на ее лице — это слезы. 3 дня Темпест избегала Пайера как чумы, хотя это оказалось нетрудно. Во-первых, Кицуны словно вообще исчез. Она фыркнула. Вот тебе и партнерство. Она пробыла тут несколько недель и не сделала ничего существенного. Вот бы так же легко избавиться от общества Мэла. Он был занозой в заднице с тех пор, как Темпест бросила ему вызов перед всеми оборотнями. Его присутствие еще больше отдалило ее от Пайра. Тот факт, что столь аморальный тип служил ближайшим помощником Пайра, только укрепил ее подозрение в том, что мужчины, с которым она познакомилась несколько месяцев назад, больше не существует, если он вообще хоть когда-то существовал. Хуже всего было то, что она скучала по тому мужчине, веселому, игривому лису со сверкающими глазами и черным юмором. Темпест исследовала 2-й этаж, к счастью, без сопровождения. Хотя она любила Брикса и ничего не имела против Брайана, вечная слежка утомляла. Темпест просто хотела свободно бродить повсюду. Она стала дерганой из-за того, что многие дни даже не подходила к тренировочной комнате. Скука действовала на нервы. Ходьба не облегчала задачу, но, по крайней мере, никто Темпест не беспокоил. Люди с сомнительной репутацией прятались в темных нишах и комнатах. Никто не осмеливался прикоснуться к девушке, хотя она и замечала изрядное количество косых взглядов, хмурых гримас и бормотания. «Будто это моя вина, долбанные бандиты!» — пробормотала Темпест под настолько пристальным взглядом, что казалось, от него вот-вот воспламенятся волосы. Она не выдала нападавших, и единственная за них заступилась. Чертовски несправедливо, что к ней так относятся. «Жизнь несправедлива?» — эхом раздался в голове голос Алекса. Темпест улыбнулась и побрела дальше по верхним этажам, значительно более роскошным. Она проскочила сквозь безвкусно оформленный просторный бальный зал, нечто похожее на пристроенную кухню и несколько до глупости больших спален, которые, как оказалось, в настоящее время никто не занимал. С приближением маскарада большинство спален, а может и все, займут важные гости, главы фракций, разбойники, контрабандисты и прочие. Эх, была бы возможность пошпионить. Темпест готова поспорить на свои кинжалы, что комнаты, как и их владельцы, хранят секреты. Нахмурившись от одной только мысли о шуте, девушка свернула налево в коридор поменьше и зашагала быстрее, переходя в следующее помещение. Мысленно блуждая где-то далеко, она, наконец, хорошенько огляделась и поняла, что заблудилась. «Заморозь меня, зима, какая же растяпа!» «Ну же, темпа!» — пробормотала она, мотая головой из стороны в сторону, пытаясь сообразить, где находится. Второй этаж оказался больше, чем Темпест ожидала. Она прокралась по коридору, стараясь не издавать звуков. Не обязательно кому-то знать о ее присутствии. Перешептывание двух голосов привлекло внимание к открытой двери слева. Подобравшись ближе, Темпест остановилась и прислонилась к стене. «Все будет хорошо», — произнес знакомый женский голос, Никс. «Не думаю», — холодно ответил Мел. Темпест поморщилась. Она возненавидела этого ублюдка. Оттолкнувшись от стены, она направилась дальше и, проходя мимо двери, мельком заметила Никс, мягко улыбающуюся в тепло освещенной комнате. Все здесь кричало об интимности. Не нужно их беспокоить. «Не убегай, Темпест. Хотя ты так в этом хороша, правда?» — позвал Мел. Остановившись, она развернулась на каблуках и вошла в комнату. Если он так и будет осыпать ее оскорблениями, пусть тогда готовится к последствиям. Мел скрестил руки на груди и склонил голову набок. Белые волосы блестели в свете огней, а мужчина смотрел на Темпест сверху вниз с высокомерным выражением в льдисто-голубых глазах. «Никс, рада тебя видеть», — мягко сказала она, демонстративно игнорируя Мела. «Истинное лицо трусихи», — пробормотал мужчина. Темпест застыла. «Думаешь, отстаивание своих убеждений — трусость?» Не удержалась от ответа она, сокращая расстояние между ними. Мел не выиграет эту битву. Он поступил неправильно. «Так вот, что ты сделала, когда вступилась за напавшего на тебя подонка?» — спросил Мел, не сдержав сдавленного смешка. «Кто не хочет справедливого наказания для своих обидчиков? Ты защитила виновных!» Темпест ткнула пальцем ему в грудь. «А кто назначил тебя судьей, присяжным и палачом?» Пришлось держать улыбку, когда на челюсти Мела нервно заиграли желваки. Темпест задела его. «Я ни перед кем не отчитываюсь, маленькая гончая. Темный двор — моя игровая комната. Шуту только не говори ничего подобного. Уверена, что он по всей строгости разбирается с теми, кто оспаривает его авторитет». Она перенесла вес с одной ноги на другую и ухмыльнулась. «Это на меня напали. И по твоим собственным правилам именно я должна была вершить правосудие над теми, кто причинил мне зло. Почему ты все взял в свои руки? Неужели ты настолько кровожаден? Потому что с моей стороны это выглядит именно так. Ты просто еще одна потрепанная версия Дестина». Глаза Мэла вспыхнули, и он попытался схватить ее за руку, но именно этого она и ждала. Темпест ловко отскочила в сторону и выставила ногу, подставив ему подножку. Мэл перепрыгнул через нее и попытался легнуть Темпест в живот. Она увернулась от удара. Кровь в висках напевала мелодию. «Темпест!» — начала Никс, подавшись вперед. Но Мэл выставил руку, не отрывая взгляда от Темпест. «Оставь это нам, Никс!» — прорычал он. «Давно пора!» Он злобно ухмыльнулся, сверкая зубами. Она поняла, что отвечает таким же полурыком, а не пугается его. «Очевидно, в одном мы согласны». «Это должно было случиться», — махнул он рукой. «Так давай же посмотрим, на что ты способна, леди Гончая. Или ты смелая только на словах?» Оскорбление только раззадорило. Она понимала, что он дразнит, но ничего не могла с собой поделать. Темпест перешла в наступление и нанесла удар прямо в горло. Он выставил блок крепким мускулистым предплечьем, и она, поднырнув, рубанула по ребрам. Мужчина крутанулся на месте, притянул ее за талию, словно любовник, и оторвал от земли. Если он уложит ее на лопатки, она проиграет. Мэл слишком крупный. Темпест ткнула его локтем в живот, и хватка на талии ослабла. Она вывернулась из объятий и увеличила дистанцию. Мэл начал ходить вокруг, но все еще не тянулся за кинжалами, как и она. Мужчина улыбнулся и атаковал. Прошло несколько минут в их жестоком танце, вперед и назад, но ни один не сдвинулся ни на дюйм. Кожа обоих покрылась потом, и дыхание стало прерывистым. Темпест хмуро глядела на Мэла. Мужчина оказался самым жестоким спарринг-партнером, который когда-либо ей встречался. Совесть за то, что он швыряет девушку из стороны в сторону. Его явно не загрызло бы, и все же он себе такого не позволял. «Ты не выкладываешься в полную силу», — бросила она, убирая с лица голубые волосы. Он пожал плечами. «Я не хотел, чтобы ты прочувствовала всю свою слабость». «Как он посмел?» Темпест вскрикнула и атаковала. «Это больше не спарринг, это противостояние». Мэл бросил вызов ее идеалам и достоинству. Она нанесла один хороший апперкот, прежде чем мужчина одержал верх и повалил ее на землю, оседлав бедра, удерживая на месте и сжимая руками запястья. Седые волосы, обрамляющие его лицо, создали завесу, когда он наклонился губами к ее уху. Дыхание мужчины защекотало кожу, когда он прорычал. «Закончила?» «Даже близко нет», — выдохнула она. Он отстранился ровно настолько, чтобы ее взгляд мог как следует сфокусироваться на его голубых глазах. Если он использует все свои сильные стороны, то ей тоже стоит так поступить. Впервые в своей жизни Темпест играла нечестно. Она поцеловала его. Внутренне сжавшись, она подготовилась к тому, что мужчина ослабит хватку и отпрянет. Вместо этого Мэл сделал прямо противоположное. Он крепче обвил пальцами запястье девушки. Темпест ахнула, открыв рот, что только сыграло ему на руку. По массивному корпусу, нависшему над ней, пробежала дрожь. Твердое тело слилось с ее телом, и он отчаянно впился в губы Темпест. Страсть могла поглотить ее целиком. Отвернув голову, Темпест уткнулась носом в белоснежной пряди Мэла и попыталась вспомнить, что делает. Он схватил ее за волосы и мягко потянул. Она выгнула шею, и его горячий рот лихорадочно заскользил по коже. Он снова приник к губам Темпест, облизывая, покусывая. Поцелуи стали глубже. Язык прошелся по ее зубам. Мэл целовал так, словно она была ему необходима, как воздух. Губы с легкостью прижимались к ней, будто их рты вылеплены друг для друга. Он отчаянно заявлял на нее права. Ее охватило до странного знакомое чувство. Темпест замерла. Отвернувшись от Мэла, она прервала поцелуй. Шестеренки в мозгу завертелись с бешеной скоростью. Не может быть. Он запустил пальцы в ее волосы и снова начал покрывать шею нежными, но отчаянными поцелуями. Дело не только в том, что эти губы показались ей знакомыми. Они совершенно такие же. Темпест начала безудержно трясти. От гнева, от отрицания. Мэл приподнял голову, взглянув на нее впервые оттаявшими ледяными глазами. Опьяненное любовью выражение лица таяло, а между бровями образовалась морщинка. Не могло же это быть правдой. Используя временное замешательство противника, Темпест высвободилась, вскочила на ноги и провела дрожащей рукой по волосам. Как же она не заметила этого раньше? Краем глаза девушка отметила, что Никс исчезла. Взгляд снова вернулся к мужчине, на которого легли подозрения. Он стоял и разглаживал складки на одежде, будто всего пару минут назад не находился в шаге от того, чтобы оседлать ее. «Ты, лживый обманщик!» — прошептала она. Складка меж бровей Мэла стала еще глубже. «Что на этот раз не так?» «Не смей так со мной разговаривать. Прекрати притворяться сейчас же. Меня уже тошнит от твоих игр. Разве ты не устал от всей этой лжи?» Она устала. В одно мгновение Мэл застыл. Выражение лица мужчины оказалось не под стать ледяным глазам. «Успокойся, Темпест. Ты воображаешь...» «Не смей так говорить!» Девушка сделала шаг к двери. «Мне надоело быть объектом твоих розыгрышей. Еще один шаг. С меня хватит!» Глазам подступал жар к ее полнейшему смятению. «О, Боже! Она сейчас заплачет!» «Ты самый подлый человек, которого я когда-либо...» «Мне это уже надоело!» Выпалил мужчина, схватив Темпест и перекинув ее через плечо. «Отпусти меня!» — потребовала девушка, колотя кулаками по спине Мэла. Но он не ответил. Мужчина быстро пробежал по нескольким извилистым коридорам, пока не добрался до черной деревянной двери. Пинком распахнув дверь, он закрыл ее за ними. Их окутала полная темнота. Он слегка оттолкнул Темпест и каким-то образом зажег фонарь, не выпуская девушки из рук. «Отпусти меня!» — решительно потребовала она. Ничего подобного он не сделал. Темпест извивалась до тех пор, пока не выскользнула из его хватки, тяжело приземлившись на колени. Боль пробежала по голеням, но всяко лучше, чем когда какой-то коварный психопат тащит тебя куда-то на спине. Мэл выругался и наклонился, чтобы помочь ей подняться, но она ударила его ногой в грудь и вытащила кинжалы. «Что ты, черт возьми, себе надумала?» — прорычал он. «Я должна была заметить», — выдохнула она, тяжело дыша. «Я такая дура! Ты лгал мне все это время!» Мэл закатил глаза. «Отчего же вы так злитесь, миледи? Ты сама меня поцеловала. Кажется, твоя личная жизнь становится все интереснее и интереснее. Рано или поздно придется выбирать. Меня, Пайра и короля Дестина как-то многовато». Глаза застила красная пелена. Девушка кинулась на мужчину, каждой клеточкой тела чувствуя решимость вытянуть правду. Мужчин вовсе не трое. Их всего двое — Дестин и Шут.